лучший из них. В данном случае оценка предполагает определение как положительного, так и отрицательного эффекта внедрения альтернативного решения. Ну и завершающий момент – выбрать альтернативу. Чтобы правильно выбрать альтернативу, необходимо, как правило, учесть предыдущий опыт. Хотя, как мы отметили, не всегда можно целиком и полностью полагаться на прошлый опыт. Второе – это провести эксперимент. И третье – провести исследование и анализ. Прошлый опыт становится полезным инструментом в принятии решения, если имеет место его тщательный анализ, а не слепое следование тому, что уже было, то есть слепое копирование того, что уже однажды было сделано. Проведение эксперимента. Возможно, для некоторых альтернатив проведение эксперимента затруднено или невозможно. Но если такая возможность есть, то эксперимент обязательно должен быть проведен. Что понимается под словом «эксперимент»? Это апробирование альтернативы в искусственно созданных условиях. Предположим, разработчики систем пассивной безопасности автомобиля предлагают альтернативный вариант подушки безопасности. Можно создать искусственные условия для того, чтобы испытать, как себя поведет подушка в тех или иных искусственно созданных экстремальных условиях, как она будет способствовать безопасности пассажира и так далее. Что касается исследования и анализа, решение проблемы должно быть рассмотрено на основе поиска взаимосвязей между ее переменными и ограничениями, которые рассматриваются относительно поставленных целей. Полезно также разложить проблему на отдельные составляющие. В этом, собственно, и заключается суть анализа. Изучить каждый из этих элементов в отдельности – с тем, чтобы, сделав синтез, можно было прийти к обоснованному решению.